вся земля о спасении Его говорит. Его чудеса и слова возвещаются по всей земле. Пой Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слова возвещаются по сердца.